Во время первой династии французских королей шиллинг или французский су в различных случаях содержал по 5, 12, 20 и 40 денье. У древних саксов шиллинг не содержал одно время более 5 пенсов или денье, и потому весьма вероятно, что и у них цена его была так же изменчива, как и у соседей их древних франков. У французов со времени Карла Великого и у англичан со времени Вильгельма Завоевателя отношение между фунтом, шиллингом и денье или пенсом было, кажется, совершенно то же, что и теперь, хотя ценность каждой из этих монет очень изменилась. Потому что во всех, я полагаю, странах мира правители и правительства по своей алчности и несправедливости злоупотребляли доверием подданных и постепенно уменьшали действительное количество металла, какое первоначально заключалось в монете. Римский ас в последнее время республики был уменьшен до 1/24 части своей первоначальной стоимости, и вес его вместо целого фунта составлял не более половины унции. Английские фунт и пенс содержат теперь не более трети своей первоначальной стоимости. Фунт и пенс шотландский – около 36-й части, а французские фунты денье – лишь около 56-й части. При помощи таких приемов государи и правительства, прибегавшие к ним, получали, по видимости, возможность платить свои долги и исполнять лежавшие на них обязательства при меньшей затрате серебра, чем потребовалось бы без этих злоупотреблений. Но все это только по видимости, потому что в действительности кредиторы их обманным образом лишались при этом части того, что им следовало получить. Но такая же привилегия была предоставлена и всем другим должникам в государстве, которые получали возможность уплатить по нарицательной цене той уже новой и порченной монетой все долги, сделанные ими прежней верной монетой. Следовательно, эти операции были всегда выгодны должникам и разорительны для кредиторов, а по временам они вызывали в делах частных лиц такие замешательства, которые по своим последствиям были гораздо гибельнее самого большого общественного бедствия. Вот каким образом монета у всех образованных народов стала общим орудием торговли, а при ее посредстве товары всякого рода стали свободно покупаться и продаваться или меняться один на другой.